Сумбар шумел, притиралась река к камням, и век назад тут так было, и 3 века назад, и кто-то кому-то тут когда-то передавал письмо. «Почему вы решили, что я знаю какого-то Ашира Атаева?» — спросил Знаменский, вдруг почувствовал страшную усталость, плечи, ноги заломило от усталости, и грозным стал шум на реке. «Я не решил, я знаю». Летчик так и стоял с раскрытым бумажником, но смотрел он не на фотографию смазливой девушки, а на Знаменского смотрел, вскинув голову. Откуда сии сведения? Знаменский глаз не отводил, но ему это разглядывание летчика было в тягости. «И зачем я вам, учителю Орлят?» «Не доверяешь? Это хорошо». Летчик захлопнул бумажник, но письмо зажал между пальцами. Письмо вслед за бумажником не спрятал. «Хорошо, что не доверяешь. Тогда послушай еще одну мою лекцию. Какой день все время читаю лекции, хотя и ненавижу это занятие. Итак, тема лекции». Он снова взял Знаменского под руку, подвел поближе к воде, к шуму речному. Он оглянулся разок-другой, сделав это по-звериному, как там, когда глаза оглядываются, будто, а не голова. Лицо оглядывается, будто, а затылок неподвижен. «О наркотиках будет моя лекция, уважаемый». «Про мак, может быть, про плантации мака?» — спросил Знаменский. «Но его в этих местах сеяли и 3 века назад». «В этих местах не сеяли, тут не та роза ветров. Мак — очень капризное растение. Если разводить его не для пирогов с маком, а для извлечения из него опиума...» Летчик снова оглянулся, застыв затылком. «Я, поверьте, не наркоман, Ибрагим Мехтиоглы. Я тоже, Ашир, между прочим, раза два попробовал. Он любит до всего дойти сам, отличный парень. Я учился у него самбо. Вот и поговорим о самбо. Я тоже, между прочим, занимался самбо. Так как он? Не думаю. У вас сильные руки, но это руки игрока в теннис. У самбиста железные руки. Вы потрогайте мои. Потрогайте, потрогайте». Летчик вскинул руку, а Знаменский сжал ее пальцами, чтобы отвязаться. Действительно, рука у маленького летчика была как из железа, пальцы ушиблись. «Да, она тренировалась», — сказал он. «Учителю Орлят и нужно. Тут вы правы, но речь не обо мне, речь о следователе Ашире Атаевиче Атаеве. Ему сейчас нужны факты, сокрушительные факты, иначе без таких фактов могут подловить, перехватить руку, швырнуть на ковер. Это в спорте. А в жизни пример сам Ашир Атаев. Он поторопился. Он начал действовать без должной подготовки. Обстоятельства вынудили? Да, конечно. Но кинули его, ударили о землю. Спасибо, что живым остался. И вот теперь, травмированный, он начинает группироваться для нового броска. Может быть, единственного броска. Либо-либо. Факты. Ему нужны факты. Прошу вас, отвезите ему это письмо». «Лучше бы было поручить это Самохину», — сказал Знаменский. «Он отыскал бы вашего Ашира Атаева. Ему это легче сделать, чем мне. Атаев в Ашхабаде живет, как я понимаю». «А, очень все понимаешь, молодец. Хорошо вас учили, оказывается, в вашем институте. Молодцы. Ну ладно, пойдем дальше. Что может знать про мак, про этот скромный, аленький мак, какой-то тоже скромный вертолетчик, если тем более в этих местах этот мак не произрастает?» «Ничего», — сказал Знаменский. «Все!» — мотнул головой маленький летчик. «Почти все!» «Конечно, в масштабе моих погон. Но мои погоны, еще чьи-то, еще и еще чьи. И уложим этими погонами всю карту. И кое-где, совсем кое-где. Да и отыщется крошечное поле мака, чтобы можно было его обозначить на карте. Где погоны, где чья-то ладонь, где только палец один, но мы обшарим всю карту, всю. А подробная карта — это факт, это даже сокрушительный факт. Ему нужна подробная карта нашему Аширу». «Вы себе противоречите, Ибрагим Мехтиоглы. Вы же сами сказали, что здесь у вас мак не высеивают». «Но у меня есть средства связи, уважаемый Ростислав Юрьевич. Современнейшее средство связи. Туда полетел, сюда полетел, здесь очутился, там оказался. Многого я не могу, я только пара погон на этой карте, но это уже кое-что.